Глава пятая. Новая жизнь. Я не передумала на следующий день и через неделю тоже. Макар также стоял на своем. Он злился на меня. Очень. Сын не просто собрал вещи и перебрался к Сергею. Он заявил, что теперь все вопросы по школе тоже будет решать отец. Мне пришлось напоминать себе по 100 раз на дню, что Макар умный парень. Да, он горячий, вредный, бескомпромиссный, но не идиот. Учиться не бросит, продолжит заниматься дополнительно и сдаст все экзамены в конце года успешно. Это стало моей мантрой, молитвой. Макар максимально отгородился от меня. Он игнорировал мои сообщения и звонки. О встречах и говорить нечего. Сын наказывал меня, потому что я не приняла его ультиматум. Я переносила разлуку и бойкот очень плохо. Первые дни я оборвала телефон Сергея, требуя сказать, что они ели, сколько спали и где сейчас Макар. Бывшего забавляло мое волнение. «Брось, Мариша, все у нас хорошо. Парень поел, поспал, покакал, побежал к подружке. В школу отвезу в колясочке». Сережа смеялся, а я рыдала Дану в плечо. Боже, сколько от меня натерпелся Данияр. Даже после развода, в самой сложной жизненной ситуации, я столько не плакала. Я невероятно сильно реагировала на каждую выходку сына. Он вернул мне на карту деньги, которые я ему отправила. Макар попросил удалить меня из всех школьных чатов и добавил туда отца. Он буквально вычеркнул меня из своей жизни. Макар знал, как сделать мне больно, и делал. Зато Сережа недолго веселился. Не прошло и 2 недель, как он позвонил мне сам и с претензиями. «Марина, зачем ты наняла столько репетиторов Макару?» Я опешила. Мне показалось, что Сергей пытается надо мной подшутить или поиздеваться. У него всегда юмор в мою сторону был неразрывно связан с унижением. «В каком смысле?» — не поняла я. «В прямом». Я кашлянула и снова не торопилась ответить. Ну, правда, как ответить, если взрослый человек спрашивает, зачем надевать куртку в мороз? Сережа ждал ответ. И я осторожно озвучила очевидное. Макар поступает в престижный вуз. Туда со всей страны стремятся самые одаренные дети. Его экзамены должны быть максимально успешными. «Ого!» — буркнул Сергей. Мне показалось, что он ждал еще слов, поэтому я обозначила финал высказывания. Для этого он и ходит к репетиторам. «А других вузов нет, что ли?» — сразу стал торговаться бывший. «И что вообще за потребность получать высшее образование? Можно и в колледж пойти. Сейчас трезвого рукастого мужика днем с огнем не найдешь. Ты вообще знаешь, сколько сварщик получает?» Я снова потеряла дар речи на секундочку. «При всем моем уважении к сварщикам, Сереж, надеюсь не знать об их зарплате. Макар умный парень. Он способен поступить и сделать отличную карьеру». Сергей не унимался. «С чего ты взяла? Ты у него спрашивала?» Его наглый тон и попытки меня уличить в каком-то преступлении по отношению к сыну быстро вывели из ступора и разозлили. «Я знаю это, потому что жила со своим ребенком, Сережа. Я видела его способности, отличные оценки. Я таскала Макара на профориентацию и по дням открытых дверей в лучшие вузы города. Его хвалят учителя и репетиторы. Он сам выбрал университет и специальность». «Ладно, Марин, я понял, не пыли. И если тебе нужны эти репетиторы, то придется платить за них самой. Я не вижу в этом потребности». Вот мы и подобрались к сути проблемы. Я ни капли не удивилась. Сережа еще долго продержался. Можно сказать, я ждала такого поворота событий и была готова. «Я могу платить репетиторам напрямую. Это не проблема». Сергей крикнул в трубку. «На самом деле проблема, Марина. Я не только про учебу хочу поговорить. Ты парня разбаловала. Ему подавай и на карманные расходы денег, и еду королевскую. А вчера он мне выкатил, что джинсы нужны новые». Я не сдержала злорадства. «И в чем дело? Иногда всем нам нужна одежда. Он меня привел в дорогущий магазин. У меня на пафосные шмотки денег нет. Я не миллионер. Давай делить расходы. Ты ведь тоже родитель?» Первым порывом было рассмеяться. Дожила. «Бывший требует с меня алименты. Пожалуй, впервые в жизни я абстрагировалась от эмоций и...» отказала Сергею. Не Макару, а именно бывшему мужу. Я отлично помнила, как он требовал у меня переводить детские пособия и тратил их черт знает куда. Такие уроки врезаются в память намертво. Я была уверена, что Сергей ничего не будет покупать Макару. Сын мог сколько угодно верить, что папа изменился, но я скорее поверю в Деда Мороза и рептилоидов. Эти теории намного реалистичнее. «Я оплачу репетиторов Макару», — твердо заявила я. «Если ему нужна одежда, обувь или что-то еще, пусть звонит. Он знает мой номер». Сергей предсказуемо стал давить на мои нервы. «Просить — это унизительно, Марин. Макар и так злится на тебя. Чего ты ломаешь ребенка?» «Так ты ему расскажи, Сереж, что просить — это нормально. Ты же в этом профи. Лично на твой счет я больше никогда не переведу ни копейки». Я бросила трубку. Буквально на минуту меня приподняло до небес ощущение собственной невероятной крутизны. Потом я рухнула на дно отчаяния и чувства вины. Я отказалась купить сыну джинсы. Что я за мать такая? Пускай меня просил не Макар, а его отец, но все равно. Я собиралась обсудить свои переживания с Даном вечером, но меня опередил Сережа. Не успела я очнуться от нашего разговора, как бывший прислал сообщение. «Если ты отказываешься помогать сыну, я подам на алименты». Тут уж я не выдержала и буквально ворвалась в кабинет к Данияру. Он говорил по телефону и удивленно приподнял брови. Я взяла себя в руки и покачала головой, позволив ему продолжать. Но разговор затягивался, а мое состояние усугублялось. Поэтому я положила телефон перед Даном, и он прочитал сообщение. Дан нахмурился и быстро закончил разговор. «Что это значит?» — спросил он. «Еще один персонаж в моей жизни, которому нужно объяснять очевидное. Ладно, Сережа, не семи пядей во лбу. Но Данияра я считала одним из самых умных и эрудированных людей из всех, что встречала. Возможно, он, как и я, был не в состоянии применить текст к жизни. Сергей грозит, что подаст на алименты», — озвучила я угрозу бывшего. «Подаст в суд?» — уточнил Дан. «Ага». «На тебя?» «На алименты». «То есть, чтобы ты платила?» «Ну, конечно!» «Прям деньги?» «Дан!» — я рявкнула. Но он не успокоился. «Прям ему? Мужику?» Я застонала. «Да, это его не останавливает». «И он не инвалид, не болеет, не женат и не имеет детей от другой женщины?» «Насколько я знаю, нет». «Тогда ой». Дан, наконец, позволил себе расхохотаться. Он смеялся так долго и заразительно, что я тоже начала хихикать. Невыносимо на него смотреть и оставаться серьезной даже в такой странной ситуации. Я расслабилась и позволила себе повеселиться. Этот смех был для меня лекарством. После душного, хмурого, вечно всем недовольного Сергея беспечность Дана ложилась бальзамом на мои старые раны. Он дарил мне уверенность и легкость. Только что я была взвинченная, злая, напуганная, а теперь все прошло. Если я сама не разберусь с Сергеем, мне обязательно поможет Дан. Когда мы оба успокоились, я стерла слезы и заявила: «Вообще-то ничего смешного. «Нет, это хохма, Марин», — настаивал Дан. «Я такую историю слышал один раз в жизни. Знаешь про кого?» «А ну-ка». «Бритни Спирс», — я прыснула. «Да, нас двое, я и Бритни. Что посоветуешь? Ждать повестки в суд?» «Нет, малыш, к черту волокиту. Давай решим все полюбовно, встретимся, поговорим. Ему нужны деньги, они у нас есть». Обобщающие местоимения сбили меня с толку. «Ты хочешь встретиться с Сергеем?» — уточнила я. «Да, думаю, так будет правильно». Я закусила губу и просто любовалась этим прекрасным мужчиной. Данияр поморщился из-за долгой неловкой паузы в разговоре. «Ты против, Марин?» — спросил он. «Нет-нет, я за». «А чего тогда молчишь?» «Это я мысленно хвалю себя, потому что в сотый раз убеждаюсь, что не зря согласилась за тебя выйти». Дан не подвел. Мы действительно вместе пошли на встречу с Сергеем. Бывший на расширенный состав делегации по обсуждению вопроса алиментов явно не рассчитывал. Сережа говорил невнятно, ничего толком от меня не требовал, смотрел в стол и пытался обсудить погоду. Дану это быстро надоело, и он прямо попросил озвучить сумму на содержание Макара. 100 000 в месяц!» — выпалил Сережа. Я чуть со стула не упала. «Ты сдурел?» — заорала я. Данияр и бровью не повел. Он накрыл мою ладонь своею и тепло улыбнулся. «Подожди, Марин. Возможно, у Сергея есть основания требовать такую сумму?» «Основания?» — переспросил Сережа. «Какие?» «Это я вас спрашиваю, любезный. Я жил в Лондоне некоторое время. Там этой суммы едва ли хватит». Сережа запутался и без задней мысли уточнил. «При чем тут Лондон?» «Ну, это я для примера. Нью-Йорк тоже дорогой город. Вы с Макаром собираетесь переехать в Штаты?» Бывший фыркнул, как будто Данияр упомянул не Америку, а какую-нибудь выдуманную страну типа Тили-Мили-Трямдии. «Хватит мне голову морочить», — вспылил бывший. «Никто никуда не поедет. Нам и здесь нормально». «Тогда ваше пособие явно завышено». И Дан начал торговаться с Сережей. Точь-в-точь, как демон. Шансов у соискателя алиментов не было. Я не знала, плакать или смеяться. Сергей согласился на в разы более скромную сумму. К тому же он обещал отчитываться о тратах на Макара. По мне, так абсолютно унизительная история. Думаю, сам Макар сгорел бы со стыда, если бы присутствовал при том разговоре. Сын от меня впитал гордость и силу. Почему он со своими принципами продолжал жить с жадным отцом? Загадка. Знала ли я вообще своего ребенка? Дан взял на себя общение с Сергеем и выплату ему средств тоже. Я пыталась сопротивляться, но мой жених не уступил. Мы вообще жили на его средства. Разумеется, Дан получал намного больше меня и мог себе позволить содержать хоть всех моих родственников сразу. Но я все равно чувствовала себя в этой ситуации меркантильной и слишком пассивной. Попытка поделить его ипотеку тоже провалилась. На мое предложение он рассмеялся и велел не забивать голову цифрами. Мы сидели в ресторане после работы. Ужинали, потому что я захотела пасту с трюфелем в любимом заведении Дана. Он смотрел, как я ковыряю вилкой в фарфале, и рассуждал о гендерном распределении обязанностей в семье. «Ипотека, квартплата, счета в магазине и ресторане — это не женские дела», — уверенно заявил Дан. Я попыталась разозлиться и спросила: «Зачем я тогда вообще работаю? Может, мне уволиться?» На это Дан тоже не согласился. «Нет, Марин, ты мой лучший ассистент. Я без тебя пропаду. Отпущу тебя только в одном случае». «Если забронирую тебе хостел вместо четверки?» — пошутила я. «Не, это я могу простить и перебронировать сам». Тогда что за случай должен со мной случиться?» Дан хитро приподнял бровь и сказал. «Декрет!» Я не донесла вилку до рта, покачала головой. «А ты не сдаешься?» «А ты мне и не отказала. Я буду иногда напоминать. Это ведь не проблема?» «Нет», — сказала я. «Но это серьезный вопрос. Я точно пока не готова». «Согласен. Нам надо разобраться с Макаром и пожениться. А пока я точно не стану настаивать». Я смотрела на него влюбленными глазами, позабыв о пасти. Его «мы» регулярно всплывали в разговоре. Я точно знала. Остро чувствовала, что Дан не бросает слов на ветер. Его тотальная ответственность за мою жизнь, даже за жизнь моего сына, подкупала и восхищала. Нам пока рано говорить о детях. Но если и рожать, когда тебе немного за 30, то только от такого мужчины. Самая большая проблема с ним – куда девать свои деньги. По старой тревожной памяти я ничего не тратила. Мне бы очень хотелось купить Макару кроссовки, которые он давно хотел, или новый телефон. Но сын продолжал наказывать меня молчанием. Преследовать Макара с подарками я считала неуместным и глупым. Мне оставалось только принимать его решение. Дан регулярно показывал мне отчеты Сергея. Вроде бы по ним выходило, что парень живет хорошо, не нуждается ни в чем. Пока однажды мне не позвонила его учительница.